Прочитав это письмо, Изабелла пришла в ярость. «Идиот!» — воскликнула она. «Этот мальчишка пишет, как какой-то обезумевший от счастья любовник. Учитывая ее репутацию, вполне может быть, что так оно и есть». Она показала письмо Альфонсо, попыталась пробудить в нем возмущение. Тот остался по-прежнему равнодушен. Когда Лукреция была в Римине, в том самом городе, где она вместе с Ферранте открывала бал, в замок прискакал слуга, спешивший сообщить тревожную новость. Первым человеком, которого он увидел, был Ферранте, и слуга упал ему в ноги, умоляя выслушать. «Мадонна Лукреция находится в величайшей опасности», — прочитал он. «Неужели?» — спросил Ферранте. «Мой господин, за городом ее поджидает группа вооруженных людей. Их привел Карачьолла». «Карачьолла?» — воскликнул Ферранте. «Могу я кое-что напомнить моему господину? Карачьолла был помолвлен с девушкой по имени Доротея до Крыма, которую похитил Чезаре Борджа, и о которой с тех пор нет никаких известий. Ты хочешь сказать, что этот человек намеревается похитить Мадонну Лукрецию? Вполне может быть, мой господин, и, возможно, сделать с ней то же самое, что Чезаре Борджа сделал с его суженой». Ферранте, не теряя времени, поспешил к Лукреции и рассказал об услышанном. Лукреция побледнела. Мысль о насилии ужаснула ее. Ферранте бросился на колени и объявил, что будет защищать ее, не щадя своей жизни. Она не слушала. Думала о Доротее, которая отправилась в путешествие, похожее на ее нынешнюю поездку, но так и не добралась до места назначения. Она понимала чувства этого мужчины, Карачьолла, и знала, что ждет ее, попадись она ему в руки. Вошла Элизабетта. Ферранте мгновенно вскочил с колен и, не переводя духа, выпалил о том, что услышал от слуги. Елизабетта пожала плечами. «Вероятно, чья-нибудь неудачная выдумка». Но на ее лице промелькнуло выражение удовольствия. «Она ненавидит меня», — решила Лукреция. «Надеется, что окажусь во власти Карачьолла». Злорадство этой женщины испугало ее не меньше, чем новость, которую сообщили ей. Она подумала. «Я Борджа. Грехи моей семьи — мои грехи. Что, если они сейчас настигают ее? Что, если на самом деле нет никакого выхода?» Ночь выдалась бессонной. Лукреция до утра не сомкнула глаз. Ворочалась в постели, смотрела то в потолок, то в окно, и каждую минуту ждала криков с улицы, стука копыт и грубых окликов, требующих ее выдачи. Перед рассветом весь город окутал густой туман, и она настояла на том, чтобы под его прикрытием путники незаметно выскользнули из Римини. Слуги быстро снарядили повозки, и кортеж без лишнего шума двинулся в путь по дороге Эмилия, что вела в Болонью. Когда туман рассеялся, они остановились и посмотрели назад. Там не было никаких признаков погони. Лукреция вздохнула с облегчением, но Элизабетта решила не давать ей расслабляться. «У меня для вас новость», — сказала она. «На свадьбу приедет Джованни Сфорца». «Он не посмеет это сделать». «Посмеет. Он еще неделю назад объявил о своих намерениях и, не сомневаюсь, спешит раньше нас оказаться в Ферраре». Лукреция пытливо взглянула на свою спутницу. Ей показалось, что это Элизабетта и ее подруга Изабелла, в которой она теперь видела своего главного врага, подстроили присутствие Джованни на предстоящей свадьбе. В Болонье ее встречали члены правящей семьи Бентивольо. Они торжественно проводили Лукрецию в чудесный особняк на окраине города, который приготовили специально для нее. В доме пылали свечи. Весело потрескивало пламя в очагах. Лукреция и ее свита с наслаждением отогревались и узнавали о все новых увеселениях, которые были назначены в честь их приезда. Впрочем, первый день путники решили посвятить отдыху, переодеться и спокойно посидеть у огня. Анжела и Джероламо помогли ей сменить туалет. обе не переставали говорить о том, что находятся вблизи границы Феррары, и их утомительная поездка скоро закончится. Вспоминали об оказанных им приемах, о тех многочисленных золотых и сине-черных флагах, которым встречали Лукрецию люди, знавшие ее излюбленном сочетании цветов. «Ах, кузина», — сказала Анжела, — «не иначе вся Италия любит вас. Чем же еще можно объяснить такой энтузиазм? Только любовью». «Любовью или страхом», — угрюмо заметила Лукреция. Джероламо сказала: «Я даже во сне слышу их голоса, слышу, как они кричат: „Герцогиня, герцогиня, да здравствует герцогиня!“ И так без конца. Они влюбляются в вас сразу, как только видят пред собой», — настаивала Анжела. «Достаточно вам проехать мимо, и они замирают от восхищения». «Скорее от удивления», — сказала Лукреция. «Только потому, что у меня не змеи вместо волос, и глаза не превращают их в камень. Но я все равно кажусь им медузой, горгоной». «Ах, зачем вы так говорите? Чем больше дурного они слышат о вас, тем больше любят. У вас вид просто ангельский. Да-да, другого слова не подберешь». «Моя дорогая кузина, ты смотришь на меня глазами девушки, которую зовут Анжела Борджа. А я пришла к заключению, что все Борджа друг в друге не видят ничего, кроме самого совершенства. Увы, люди смотрят на нас иными глазами». Внезапно в комнату вбежала Адриана. «Ура!» — закричала она. «У нас неожиданный гость». «Ой, что с вашими волосами? Немедленно причесывайтесь и снимайте этот халат. Где ваше черное платье? Предупреждаю, времени уже не осталось». «Кто?» — вздрогнув, спросила Лукреция. Она подумала о Карачьоло. Неужели тот все-таки настиг ее? Адриана была так возбуждена, что с трудом подбирала нужные ей слова. «Не знаю, как могло такое случиться. Ну же, девочки, ну быстрее! Ох, дорогая, дорогая моя, неужели вас застанут в таком виде?» «Адриана, успокойся. Скажи толком, кто к нам приехал?» «Здесь Альфонсо. Ваш жених решил встретиться с вами до того, как вы прибудете в Феррару». «Альфонсо?» Лукреция задрожала. Она едва замечала Адриану, метавшуюся по комнате в поисках подходящего платья. Не обращала внимания на Анжелу, расчесывавшую ее мокрые волосы. Затем из коридора донеслись звуки тяжелых шагов. Послышался низкий мужской голос, приказавший кому-то посторониться. Дверь распахнулась, и перед Лукрецией предстал Альфонсо де Эсте. Он был высок и широкоплеч, горбоносый, с глазами стального цвета. От него веяло грубой силой. Лукреция спешно встала и сделала реверанс. Адриана и кузины подумали, что еще никогда не видели ее такой прелестной и хрупкой, как сейчас перед своим будущим супругом. «Мой господин», — сказала она, — «если бы мы заранее знали о вашем приезде, мы бы устроили вам иной прием». «Ха!» — рассмеялся он. «Вот этого-то я и не хотел. Вы застали меня с мокрыми волосами. Мы только недавно прибыли и еще не успели стряхнуть дорожную пыль с нашей одежды». «Пустяки! Меня не смущает вид дорожной пыли». Он взял в руку прядь ее волос. «Я слышал, они сияют, как золото». «Когда сухие мы, господин». Он взъерошил их, а потом бережно пригладил. «Они мне нравятся», — сказал он. «Я рада, что они доставляют вам удовольствие. Что касается меня...» Он смотрел на нее, и она признала в нем знатока женщин. Ни одна часть ее тела не оставалась без внимания. То и дело слышался его суховатый смешок. Он не был разочарован. Затем взглянул на Адриану и двух девушек. «Оставьте меня с Мадонной Лукрецией», — сказал он. «У меня к ней дело». «Мой господин», — встревожившись, начала Адриана. Он махнул рукой. «Сразу на всех троих». «Цыц, милашки! Мы женаты, пусть даже по договоренности. Исчезните, я сказал.